Анна Гавальда. Опель. Ну вот она я, иду по улице Эжен-Гонон. Это целая программа, заданный маршрут. Да вы что, и правда не знаете Эжен-Гонон? Бросьте, вы меня разыгрываете. По обе стороны этой улицы стоят маленькие каменные домики, в маленьких садиках ухоженные лужайки, на окнах навесы из кованого железа. Знаменитая улица Эжен-Гонон в Милоне. Ну, конечно, вы знаете Милон. Тюрьму, сыр Бри, которому не помешала бы лучшая реклама, и железнодорожные аварии. Милон. Шестая зона по проездному билету. Я несколько раз в день прохожу по улице Эжен-Гонон. 4 раза в общей сложности. Я иду на факультет, возвращаюсь с факультета на обед, затем снова на факультет и обратно. К концу дня я как выжатый лимон. Ну, внешне это никак не проявляется, но себя-то чего обманывать? 10 лет подряд по 4 раза на дню ходить по улице Эжен-Гонон в Милоне, направляясь на факультет права, чтобы сдать экзамены и получить, наконец, специальность, которая 1000 лет никому не нужна. Гражданский кодекс, уголовный кодекс, лекции, конспекты, статьи, абзацы наизусть и бесконечный долос. Полный набор удовольствий. И все это ради профессии, которая заранее вызывает у меня отвращение. Ну, признайте, есть от чего дойти до ручки к концу дня. Итак, в данный момент я в 3-й раз на сегодня прохожу привычным маршрутом. Я пообедала и решительным шагом возвращаюсь на юридический факультет Милонского университета. Гип-гип, ура! Закуриваю. Обещаю себе, это последнее. И сама же смеюсь. 2001-е последнее в этом году. Иду вдоль маленьких белых домиков. Вилла Мари Тереза, вилла Радость моя, вилла Тихое гнездышко. Весна. У меня начинается депрессия. Нет, ничего серьезного не происходит. Ни крокодильих слез, ни транквилизаторов, ни отсутствия аппетита, ни желания закрыться у себя и никого не видеть. Просто меня все достает. Как это ежедневное 4-разовое путешествие по улице Эжен-Гонон. Кто знает, тот поймет. Не вижу тут никакой связи с весной. Погоди-ка, весна. Птички галдят на тополинных ветках с набухшими почками. Коты устраивают по ночам адские разборки. Селезни обхаживают уток на берегах сен. И еще влюбленные. Не говори мне, что ты их не замечаешь. Они повсюду. Слюнявые поцелуи. Джинсы, которые вот-вот лопнут в районе ширинки. Шаловливые ручонки. И ни одной свободной скамейки. Я от этого с ума схожу. Шизею. Вот и все. Завидуешь? У тебя никого нет? Я? Завидую? Мне одиноко? Нет, конечно, нет. Ты что, издеваешься? Несешь не весь что. Не хватало мне только завидовать этим придуркам, задолбавшим всех своим желанием. Черти что. Ну да, да, да, я завидую. Что, незаметно? Может, тебе очки дать? А то ты не видишь, как я завидую, как дохну от зависти, как мне не хватает любви. Не видишь, да? Ну тогда уж и не знаю, что еще тебе нужно. Сама себе я напоминаю персонаж художника Бретешера. Девушка сидит на скамейке, на шее у нее картонка, на картонке написано «Я хочу любви». И из глаз ее фонтаном брызжут слезы. Ну, вылитая я. Всем картинкам картинка. Нет, я уже не на улице Эжен-Гонон. У меня все-таки есть чувство собственного достоинства. Я в промот. Промот несложно себе представить. Они есть повсюду. Большой магазин, забитый недорогой одеждой среднего качества. Ну ладно, скажем, пристойного качества. Я же не хочу, чтобы меня уволили. В промот я работаю, зарабатываю деньги. Это мои сигареты, мой кофе эспрессо, мои ночные тусовки, мое дорогое белье, мой любимый Герлен, моя косметика, книжки и походы в кино. Короче, мое все. Я ненавижу работу в промот. Но что поделаешь? Носить дешевые тряпки, брать фильмы на прокат в видеоклубе Мелона, записываться в очередь на последнего Джима Харрисона в муниципальной библиотеке? Нет уж, лучше сдохнуть. Или работать в промот. Да и вообще, если хорошенько подумать, то обслуживать толстушек-модниц гораздо приятнее, чем задыхаться от вони горящего масла в Макдональдсе. Проблема в моих коллегах. Вы скажете, ну, девочка, проблема всегда в коллегах. Ага, конечно. но вы наверняка не знакомы с Мэрилин Маршандис. Кроме шуток, управляющий центральным промотом в Милоне действительно зовут Мэрилин Маршандис. Это судьба. Итак, ну, конечно, вы ее не знаете. А между тем, она самая управляющая из всех управляющих промот во Франции. И вульгарная до ужаса. Не знаю, как бы ее лучше описать. Дело даже не в ее внешности, хотя ее отросшие крашеные волосы, черные у корней, мобильник, болтающийся у нее на бедре. Фу, какая гадость. Но, думаю, дело все-таки в ее душе. Невозможно описать, что такое вульгарная душа. Вы только посмотрите, как она разговаривает со своими служащими, как с ничтожествами. У нее брезгливо оттопыривается верхняя губа. Должно быть, она считает нас жалкими личностями, абсолютными кретинками. Ко мне она относится хуже всего. Я интеллектуалка. Из тех, что делают меньше орфографических ошибок, чем она сама. А это доводит ее до исступления. Магазин будет закрыть с 1 по 15 августа. Погоди, дорогая, тут у нас проблема. Тебя что, никогда не учили спрягать глаголы? Не знаешь, как проверять? Так вспомни. Ну, видишь, ничего сложного. Разве не здорово? Ух ты, как она на меня смотрит. Ага, переписывает объявление. Закрытие. С 1 по 15 августа. Я ликую. Говоря со мной, она удерживает верхнюю губу на месте. Но это ей дорого дается. Заметьте, я трачу силы не только на то, чтобы дрессировать нашу управляющую. Я вообще много чего умею. Дайте мне любую клиентку, я одену ее с головы до ног. Плюс аксессуары. Почему? Да потому что я на них смотрю. Прежде чем советовать, я смотрю на клиентку. Я вообще люблю смотреть на людей. Особенно на женщин. Даже в самой заурядной всегда что-то есть. По крайней мере, одно есть точно. Желание быть красивой. Марианна, что я вижу? Летние боди все еще на складе. Может, ты наконец этим займешься? Я все должна им говорить, черт знает, что такое. Иду, иду, куда я денусь? Я хочу любви. Субботний вечер. Saturday Night Fever. Милтон — это ковбойский салон Милона. Я пришла с подружками. Слава богу, что они здесь. Они хорошенькие, смешливые, любят повеселиться от души и знают, чего хотят. Я слышу, как на парковке скрипят шины, негромко урчат Харлеи и щелкает зажигалка Зиппа. Нам подали приторно-сладкий коктейль от заведения. Явно сэкономили на шампанском, восполнив его гренадином. Видно, считая, что девушки любят гренадин. Я спрашиваю себя, что, черт побери, ты здесь делаешь? У меня тоска, состояние тревожности, говоря научным языком. Глаза щиплет. Хорошо, что я ношу линзы. Да и на дым свалить можно. «Привет, Марианна. Ты как?» — спрашивает меня киска, с которой мы учились в старших классах. «Привет. Чмок-чмок-чмок. Хорошо. Рада тебя видеть. Давно мы не встречались. Что поделывала? А тебе не сказали? Я ездила в Штаты. Постой, ты не поверишь, это был полный отпад. Лос-Анджелес, дом — просто сказка. Бассейн, джакузи, вид из окна, вид на океан. Умереть не встать. И хозяева такие милые, совсем не похожи на надутых америкосов. Нет, это был просто улет. Она встряхивает своей калифорнийской прической, показывая, насколько ей всего этого не хватает. Видела Джорджа Клуни? Кого? Так чему это? Да просто так. Подумала, может, ты еще и с Джорджем там встречалась. Вот и все. У тебя какие-то проблемы? Заключает она и отправляется вешать лапшу на уши поразвесистее. Мечтательница, работавшая на америкосов за еду и жилье. «Глядите-ка, кто к нам идет. Ну, вылитый Буффало Билл!» Тощий молодой человек с выступающим кадыком и маленькой любовно ухоженной бородкой. Ну, просто чудо, как хорош. Приближается к моим сиськам и пытается вступить с ними в контакт. «Мы уже встречались, мои сиськи?» Он. Ну, конечно, я вспомнил, ты была в гараже на Хэллоуин. Мои сиськи. Он не сдается. Ты француженка? Do you understand me? Мои сиськи. Буффало рывком поднимает голову. Оказывается, у него и лицо есть. Он жестом театрального отчаяния скребет бородку и погружается в глубочайшую задумчивость. From where are you from? Oui, Буффало. Да ты спикаешь на ихнем языке. Я из Милона, живу на вокзальной площади в доме 4 и хочу сразу тебя предупредить. У меня нет стереосистемы на балконе. Он снова чешет бороду. Я должна сейчас же отсюда убраться. Совсем ничего не вижу. Чёрт, эти блядские линзы совсем меня доконали. А ты ещё и грубиянка, птичка моя. Я стою перед Милтоном. Мне холодно. Я плачу, как ребёнок. Я мечтаю оказаться неважно где, только не здесь. Я спрашиваю себя, как мне возвращаться домой? Я смотрю на небо, ищу звёзды, но даже их нет. И вот я уже рыдаю взахлёб. В подобных случаях, когда ситуация становится совсем уж отчаянной, самое умное, что я могу сделать, это позвонить сестре. Да. Алло, это Марианна? Который час? Ты где? Я в Милтоне. Ты можешь меня забрать? Что происходит? Что с тобой? Я повторяю. Можешь за мной приехать? Кто-то мигает фарами на другом конце стоянки. «Давай, садись, старушка», — командует сестра. «Ты приехала в бабушкиной ночной рубашке. Заметь, я старалась прибыть как можно скорее. Ты заявилась в Милтон в прозрачной ночной рубашке в стиле ретро. Я помираю со смеху. Во-первых, я не собираюсь выходить из машины. Во-вторых, она не прозрачная, а ажурная. Тебе в промот разве не объясняли разницу? А если у тебя кончится бензин, не говоря уж о том, что тут и так найдётся немало старых охотников до тебя? Покажи, где, кто? Смотри, вон там. Это, случайно, не господин Тефаль? Подвинься. Смотри-ка, ты права. Боже, какой урод. Он стал ещё страшнее. И на чём он теперь ездит? Это Опель. Ну да, конечно, видела на заднем стекле наклейку «The Opel Touch». Она смотрит на меня, и мы ржём, как сумасшедшие. Первое. Над старыми добрыми временами. Второе. Над господином Тефалем, который больше всего боялся кому-нибудь прикипеть. Третье. Над дурацким Опелем, который его олицетворяет. Четвёртое. Над его рулём в мохнатом чехле. Пятое. Над его чёрной кожаной курткой, которую он надевает только по выходным. И над безупречно отпаренной складкой на джинсах Levi's 501, которую усердно ему наглаживает мамочка. Нам хорошо. Сестрица на своей дорогой машине лихо выруливает с парковки, слышен визг колёс, на нас оборачивается, она говорит мне. Жожо меня растерзает, когда увидит покрышки. Сестра смеётся. Я вынимаю линзы и откидываю спинку сиденья. Мы входим на цыпочках, потому что Жожо и дети спят. Сестра наливает мне джин-тоник, но без Швепса, и спрашивает, что не так. И я рассказываю. Ни на что не рассчитывая, потому что психолог из моей сестры никакой. Я говорю ей, что моё сердце похоже на большой пустой мешок. Огромный мешок, куда можно было бы запихнуть целый караван-сарай. Но он пуст. Я употребляю слово «мешок» сознательно. Я имею в виду не жалкие пакеты из супермаркета, которые то и дело рвутся. Мой мешок, ну, тот мешок, который я себе представляю, он огромный, квадратный, в сине-белую полоску. Похоже на те, что носят на голове большие мамки-негритянки на Барбадосе. «Да брось ты, всё не так плохо», — говорит моя сестра, наливая нам ещё по одной.